Чжун Линь обладал силой шестого уровня стадии посвящения пустоты, как ни крути, а убить его могло лишь несколько людей в имперском королевстве Лазурного Леса. Я слышал, что его убили в королевстве Красного Неба. Даже я не знаю подробностей, ответил мужчина. Королевство Красного Неба? Дуань Лин Тянь изогнул бровь, вспомнив того таинственного эксперта. Тот эксперт даже не показал себя, но заставил склониться трех старейшин-хранителей своей властной аурой. Мог ли то совершить загадочный старший, предположил про себя Дуань Лин Тянь. В какой гостинице остановились Тан Хо и Чжао Мин? Дуань Лин Тянь бросил взгляд на маленькую мышку, когда получил ответ на все интересующие его вопросы. «Малышка золотце, оставляю его тебе», — вдруг он произнес ледяным тоном. Писк-писк, маленькая мышка запищала от предвкушения, смотря прямо на мужчину средних лет. «Ты обманул меня, ты же сказал, что не убьешь меня», — озноб пробил мужчину, когда он повернулся к маленькой мышке. Он задрожал, указав пальцем на Дуань Лин Тяня. «Я ведь сказал, что я не убью тебя, но ничего не говорил про нее», — холодно и равнодушно ответил парень. На лице мужчины вспыхнуло отчаяние, поэтому он без колебаний попытался сбежать. Но он даже не успел шевельнуться, как крошечный меч уже совершил взмах по его горлу. Мертв. Писк-писк, когда мышка увидела, как труп мужчины упал с неба, то выглядела весьма счастливой. Ша-ша-ша-ша. Махнув рукой, на ладони парня зажглось синее пламя. Труп мужчины вспыхнул синим пламенем. Труп даже не успел долететь до земли, как уже обратился кучкой пепла, который по улицам развеял ветер. Пламя оружия четвертого ранга весьма властное. «Малышка золотце, пойдем, нам нужно в гильдию мастеров оружия», — позвал он маленькую мышку. Узнав у прохожих направление, Дуань Лин Тянь быстро нашел гильдию. Гильдия мастеров оружия являлась единственным зданием для мастеров оружия в имперском королевстве Лазурного Леса. Будучи гильдией, здесь постоянно царил шум и толпа людей. Дуань Лин Тянь заметил внутри много мастеров оружия. Основываясь на значках, что висели у них на груди, большая часть из них являлась мастерами оружия 8 и 9 ранга. Он лишь заметил одного или двух мастеров оружия 7 ранга. Что до мастеров оружия 6 ранга, то он не встретил ни одного. Мастера оружия 6 ранга, можно сказать, весьма редкие личности для имперского королевства Лазурного Леса. В конце концов, учитывая, что в этом королевстве нет мастеров оружия 5 ранга, то мастеров оружия 6 ранга можно считать высшими, пришел к выводу Дуань Лин Тянь. Зал гильдии мастеров оружия оказался весьма просторным. Когда Дуань Лин Тянь вошел в него, то напротив различных прилавков уже заметил толпу людей. Часть людей являлась мастерами оружия, которые пришли за заданиями или же за покупкой материалов, а другая часть являлась боевыми мастерами. Немного шумная атмосфера в зале вызвала удивление Дуань Лин Тяня. В дальнейшем он подошел к прилавку, который только освободился от людей, но решил попросить прямо: «Я хочу увидеть мастера гильдии». Работником прилавка оказалась красивая женщина, но даже она удивилась прямоте парнишки. «Младший, наш мастер гильдии очень занят и редко кому удается с ним встретиться. Обычно даже я». Женщина даже не успела договорить, так как ее глаза широко распахнулись. Она слегка задрожала, но ее личико выглядело таким очаровательным, из-за чего мужчина вполне мог не удержаться от желания повалить ее на пол и воспользоваться. А поразилась она действию Дуань Лин Тяня, подняв ладони и выставив ее под таким углом, чтобы могла увидеть только женщина. Над ней вспыхнул пучок яростного пламени, пламя оружия. Если бы горело обычное пламя, женщина не испытала бы такого удивления. Проблема заключалась в том, что цвет пламени Дуань Лин Тяня выглядел синим. Четвертый. Пламя оружия четвертого ранга. Женщина сильно сглотнула, а ее голос сильно дрожал. Как работница гильдии мастеров оружия, она предельно ясно понимала, что означает пламя оружия четвертого ранга. Даже она лишь слышала о нем, но никогда не видела. Она только пришла в себя от шока, но посмотрела на парня уже совершенно под иным углом. Больше она не относилась к нему пренебрежительно ввиду его возраста, так как поняла, что перед ней стоит мастер оружия четвертого ранга. «Теперь я имею квалификацию для встречи с мастером гильдии», — спросил парень. «Уважаемый лорд четвертого ранга, прошу, следуйте за мной». Она сперва хотела обращаться к нему как к лорду, но, заметив его свирепый взгляд, быстро исправилась. Она тотчас же поняла, что он не хотел лишнего внимания к своей персоне. Зал гильдии мастеров оружия оказался весьма большим, поэтому уход Дуань Лин Тяня вместе с женщиной не привлек к себе особого внимания. Дуань Лин Тянь следовал за женщиной, поэтому прошел во внутренние залы гильдии. Из него он уже начал подниматься по винтовой лестнице. Женщина шла впереди, а Дуань Лин Тянь следовал за ней. На протяжении всего пути женщина никак не могла унять шок. Мастер оружия четвертого ранга уже сам по себе мог ее шокировать. Но больше всего ее шокировал возраст того молодого человека, который следовал за ней. Он же выглядел в лучшем случае на 25. Даже если он хорошо заботился о внешности, то самое большее ему сейчас 30 лет. Такой молодой мастер оружия четвертого ранга. Подобное никак не могло уместиться в ее голове, не говоря уже о изготовлении оружия, в котором трудно продвигаться. Сконденсировать пламя оружия четвертого ранга способен лишь боевой мастер первого уровня стадии абсолютной пустоты, а значит он уже ступил на этот уровень развития. Она почувствовала, как ускорилось ее сердцебиение. По пальцам одной руки можно пересчитать молодых гениев, которые до 30 лет прорвались на первый уровень стадии абсолютной пустоты, но вдобавок еще и подобные навыки в изготовлении оружия. Красивая женщина задержала дыхание, размышляя о личности молодого человека за ее спиной. Может, он пришел из династии Даркхан, или же он из чужих земель? Пока она развивала различные версии, они наконец достигли цели назначения. Следуя за женщиной, Дуань Лин Тянь добрался до третьего этажа. Мастер гильдии. Женщина стояла на лестнице к третьему этажу, но уважительно поклонилась. Перед ними находилась дверь, покрытая тканью. «Входи!» – послышался старческий голос. «Гость, прошу!» Женщина подняла подол ткани, а затем совершила пригласительный жест Дуань Лин Тяню. В тот же миг, когда Дуань Лин Тянь вошел внутрь, то заметил, как невероятная духовная сила посмотрела на него. У него появилось ощущение, словно он обнажен. Словно та духовная сила могла увидеть все. Какая невероятная духовная сила. Она не особо уступает старейшине Куну, шокировался Дуань Лин Тянь. Старейшина Кун являлся тем стариком, с которым парень познакомился в городе Гнезда Феникса. Мастер начертаний. Мастер начертаний, навыки и знания которого можно сказать чуть ли не самые лучшие в этом искусстве даже в рамках династии Даркхан. Глава 514. Нефритовая трава. Дуань Лин Тянь оглядывался в поисках владельца невероятной духовной силы. Им оказался старик в зеленой мантии. Выглядело его лицо морщинистым, но в глазах пылал яростный блеск. Сейчас старик смотрел на Дуань Лин Тяня, поэтому выглядел хмуро. Мастер гильдии. Красивая женщина обратилась к старику уважительным тоном. «Этот гость хотел увидеть вас, увидеть меня?» Старик нахмурился еще сильнее, но затем раздраженно произнес низким голосом. «Ты что? Первый раз в гильдии мастеров оружия, разве я не говорил тебе случайных посетителей ко мне не водить?» Женщина горько улыбнулась, но не удивилась его реакции. «Мастер гильдии, этот гость особенный», — добавила еще женщина. «Особенный», — теперь старик пребывал в замешательстве. «Мастер гильдии, этот гость». Женщина только начала говорить, как прикрыла рот, так как увидела, как молодой парень поднял ладонь, а над ним уже горело синее пламя. Она поняла, что представлять его больше не имеет никакого смысла. Однако старик резко прищурился. «Четвертый. Пламя оружия четвертого ранга. Ты мастер оружия четвертого ранга?» — спросил старик дрожащим голосом, но в то же время испытывая шок. «Разве вы недостаточно увидели, мастер гильдии?» Дуань Лин Тянь спокойно ответил старику, а следом погасил свое пламя. Когда пламя погасло, старик немного пришел в себя. Далее он бросил взгляд на женщину. «Теперь можешь быть свободна». О данном мастере ни слова. К последнему предложению он еще и добавил силы в голос. «Да, мастер гильдии». Женщина даже и не подумывала о том, чтобы ослушаться приказа, поэтому развернулась и быстро ушла. Некоторое время старик и юноша смотрели друг на друга. Глава гильдии мастеров оружия Имперского королевства Лазурного леса, Ло Жун, приветствует мастера. Старик слегка поклонился Дуань Лин Тяню. В изготовлении оружия старшим считался исключительно тот, чьи достижения в искусстве выше. Хотя с точки зрения возраста, молодой человек перед ним больше был похож на внука. Но с точки зрения изготовления оружия, его самого можно было считать младшим. «Мастер гильдии Ло не стоит», — улыбнулся Дуань Лин Тянь, понимая чувства Ло Жуна. «Даже если бы он обладал умениями мастера оружия пятого ранга, а уж тем более мастер оружия шестого ранга обязан обращаться к нему, как к мастеру, не упоминая того факта, что Дуань Лин Тянь уже обладал способностями мастера оружия четвертого ранга». Ло Жун смотрел на парня сложным взглядом. «Могу я узнать твое имя?» – почтительно спросил Ло Жун. «Мастер гильдии Ло, просто зовите меня Дуань Лин Тянь», – спокойно ответил парень. «Дуань Лин Тянь», – выражение лица старика застыло, но в этот момент его голос сильно дрожал. «Ты тот гениальный ученик секты Меча Семи Звезд, Дуань Лин Тянь, секта Меча Семи Звезд», – Дуань Лин Тянь покачал головой, высмеяв сам себя. «Секта Меча Семи Звезд больше не существует. Сейчас я не более чем ученик разрушенной секты. Ты и вправду тот Дуань Лин Тянь», – остолбенел Ло Жун, получив подтверждение. Он никогда бы не подумал, что перед ним стоит мастер оружия четвертого ранга, а по совместительству и ученик секты Меча Семи Звезд, имя которого уже разнеслось по всему королевству, вызывая множество слухов. Личность, которая уже известна как превосходящая пятерых великих молодых мастеров. Видимо, слухи не врали. Пять великих молодых мастеров, они просто ничтожны на его фоне, подумал про себя Ло Жун. По его мнению, пятеро молодых гениев точно не на том же уровне, что и Дуань Лин Тянь. Кроме того, не упоминая даже чудовищного таланта парня в боевом дао, даже его талант в дао-изготовление оружия сильно стыдил старика. На протяжении своей жизни он изучал дао-изготовление оружия, но до сего дня он сумел достигнуть лишь шестого ранга мастера оружия. Он вдруг подумал, что просто зря потратил столько лет жизни. Может ли так получиться, что моей личностью уже прикрываются? Парень потерял дар речи, заметив замешательство старика. Ло Жун выглядел смущенным, но произнес следующее. «Не сердитесь, мастер, я просто удивился. Ладно, мастер гильдии Ло, не зовите меня в будущем мастер, моего имени вполне достаточно», — отмахнувшись, сказал парень. «Я не могу так поступить», — бесстрашно произнес Ло Жун. Со страстью к дао-изготовлению оружия в имперском королевстве Лазурного леса мало кто мог сравниться с Ло Жуном. В его глазах дао-изготовление оружия священно. Мастер оружия четвертого ранга достоин того, чтобы заслужить его высочайшее уважение. Дуань Лин Тянь не стал больше настаивать. «Мастер, вам что-то нужно от меня?» – спросил старик. Он не верил, что паренек пришел просто с ним познакомиться. «Мастер гильдии Ло, я буду прям. Я пришел к вам с целью получить некоторые материалы», – озвучил парень свои намерения. Затем он рассказал о перечне необходимых материалов, необходимых для изготовления оружия четвертого ранга. Этих материалов хватало, чтобы поднять ранги его духовного оружия и оружия маленькой мышки до четвертых рангов. В то же время его сила и сила маленькой мышки значительно увеличится. «Эти материалы, мастер, вы хотите создать оружие четвертого ранга?» — участилось сердцебиение Ло Жуна. «Да», — кивнул Дуань Лин Тянь. «Мастер», — Ло Жун покраснел. Он смотрел прямо на парня, но не решался сказать. Дуань Лин Тянь ответил: «Если вы поможете мне достать данные материалы, я позволю вам лично наблюдать за процессом изготовления. Но не только. Я даже направлю вас, чтобы в течение года вы сумели стать мастером оружия пятого ранга». Ранее, когда невероятная духовная сила обволокла его, Дуань Лин Тянь заметил в ней слабую ауру. След той ауры принадлежал мастеру оружия. Он ясно прочувствовал, что Ло Жун уже нашел свой путь к двери мастера оружия пятого ранга, но не мог совершить прорыв, так как некому было его направить. «Мастер, вы говорите правду». Дыхание старика участилось, а его грудь вздымалась так сильно, что он с трудом сдерживал себя. «Я вернусь через месяц. Надеюсь, вам удастся все собрать». Дуань Лин Тянь равнодушно смотрел на взволнованного старика, а затем развернулся, обронив напоследок пару фраз. Когда Дуань Лин Тянь исчез из помещения, Ло Жун постепенно успокоился, а следом приступил к торопливой подготовке. У него лишь месяц, но он предельно точно понимал, что подобную возможность нельзя упускать. Если бы кто-либо другой сказал ему, что сможет помочь прорваться к пятому рангу мастера оружия, то Ло Жун попросту не стал верить. Но Дуань Лин Тянь отличался. Не говоря уже о том, что Дуань Лин Тянь уже был мастером оружия четвертого ранга, но учитывая его возраст и то, чего он уже добился к сему времени, старик доверился парню полностью. Поэтому в течение месяца, даже если придется приложить абсолютно все свои силы, он собирался собрать материалы для Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь покинул гильдию мастеров оружия и, естественно, не догадывался, что Ло Жун совершенно потерял все свое самообладание. Писк-писк, маленькая мышка стояла на плече парня, дважды пискнув. «Старший Лин Тянь, тот старый хрыч разве соберет все необходимые материалы? Не волнуйся», — слегка улыбнулся парень, когда услышал голосовое сообщение мышки. «Пока он хочет прорваться к мастеру оружия пятого ранга, кто вовремя приготовит все материалы. Такой шанс не на каждом углу торчит. Маленькая мышка кивнула, но не совсем поняла. В дальнейшем они пришли на самый большой рынок в центре императорского города. Будучи самым большим торговым рынком в императорском городе, шумная атмосфера превзошла даже ожидания Дуэнь Линтяня. Без конца катились телеги. Он посетил несколько магазинов, но приобрел лишь большую часть материалов, так как ему до сих пор не хватало коренного материала. Хотя нефритовая трава и не считается довольно редким ингредиентом, но ее все равно трудно найти. Возможно, мне придется пойти в большой магазин, чтобы найти ее. Вот о чем думал парень, пока продолжал поиски заключительного материала. Спустя полчаса он нашел большой магазин. Даже не говоря уже о нескольких этажах здания, даже его габариты превосходили прошлые магазины. «Посетитель, я могу вам помочь?» Дуэнь Линтянь только пересек порог магазина, как к нему уже подошел работник магазина. «У вас есть нефритовая трава?» – спросил парень. Менеджер отреагировал, когда услышал парня. Он спросил: «Господин, вам нужна нефритовая трава?» Нефритовая трава являлась главным ингредиентом для приготовления пилюли накопления пустоты. Одной травы достаточно, чтобы приготовить сотню таких пилюль. Сами пилюли необходимы практику стадии абсолютной пустоты для ускорения культивации. Именно поэтому нефритовая трава пользуется спросом. Один пучок такой травы стоил 10 миллионов золота. «Да, так у вас есть она в наличии?» — снова спросил Дуэнь Линтянь. «Посетитель, а вам повезло. Так случилось, что в нашем магазине остался один пучок нефритовой травы». Ярко улыбнулся менеджер, а после повел парня по лестнице наверх. Он сможет получить неплохую прибыль за продажу нефритовой травы. В дальнейшем Дуэнь Линтянь вместе с менеджером поднялся на второй этаж. «Менеджер Ван, посетителю нужна нефритовая трава», — обратился работник к старику. Старик бросил взгляд на Дуэнь Линтяня. «Посетитель, нефритовая трава стоит 10 миллионов золота. Вы оплатите сразу или же нам сперва дождаться, когда вы будете готовы?» Старик так сказал лишь потому, что Дуэнь Линтянь выглядел очень молодо, поэтому-то и сомневался, что тот сумеет предоставить такую сумму. В конце концов, молодой человек с такой суммой денег очень опасен. «Нет нужды, я оплачу сейчас», — покачал головой Дуэнь Линтянь, а затем поднял ладонь, собираясь достать необходимую сумму. И прямо в этот момент: «Я хочу эту нефритовую траву». Громкий и властный голос донесся откуда-то сзади. За их спинами показался мужчина в вышитой одежде. Дуэнь Линтянь нахмурился и повернулся, чтобы взглянуть на него. Глава 515. Смерть Инчжуна. У мужчины наверняка имелось выдающееся происхождение. Пятый мастер Инь. В то время как работник магазина побледнел, но уважительно поклонился мужчине. Вжух. Дуэнь Линтянь отвернулся, но в его ладони уже лежал мешочек, содержащий 10 миллионов золота. Шлеп. Парень положил мешочек на прилавок. «Менеджер Ван, вот 10 миллионов золота. Прошу, проверьте». Менеджер Ван кивнул, а затем протянул руку к мешку с золотом. И прямо в этот миг: «Малыш, ты что, умер? Я же уже сказал, что хочу эту нефритовую траву», — закричал мужчина суровым голосом, помрачнев. Дуэнь Линтянь словно бы не слышал его крика, поэтому молча ожидал ответа старика. Но мужчина не смел взрывать от ярости в присутствии старика. Он нацелился словами на парня, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. «Малыш, ты хоть знаешь, кто я такой?» Дуэнь Линтянь вел себя так же равнодушно. «10 миллионов золота, все верно». Старик за прилавком кивнул. Он спрятал золото, а после достал из шкатулки духовную траву, переливающуюся нефритовым блеском, которую протянул Дуэнь Линтяню. «Ценная нефритовая трава». Дуэнь Линтянь забрал ее у старика, а затем спрятал в свое пространственное кольцо на глазах у мужчины средних лет, переполненного уже жаждой убийства. «Благодарю, менеджер Ван». Спрятав траву, Дуэнь Линтянь слегка улыбнулся старику. Старик понял, почему парень поблагодарил его. «Клиенты обслуживаются в порядке очереди. Раз ты предоставил 10 миллионов, то она твоя». Парень кивнул, а после попрощался со стариком. «Младший, этот человек — пятый мастер клана Инчжун. Постарайся перемещаться в людных местах, иначе, боюсь, ты лишишься жизни от богатства». Дуэнь Линтянь только прошел несколько шагов к выходу, как тут же получил голосовое сообщение. Он догадался, что менеджер Ван предупреждает его. «Спасибо вам», — мысленного поблагодарил его Дуэнь Линтянь, а после покинул магазин. Разумеется, он сразу заметил, что за ним кто-то следует. Именно тот богатый мужчина средних лет, пятый мастер клана Инь, может ли он по совместительству оказаться пятым дядей Инчжэ, которого я искалечил 20 дней назад? Подумал про себя Дуань Линтянь, ХМПФ. Посмел увести у меня нефритовую траву? Ну так даже и лучше. Я сохраню 10 миллионов золота. Но не только. Мне еще и поживиться удастся. Инчжун молча следовал за Дуань Линтянем, холодно улыбаясь. Этот молокосос посмел пренебрежительно к нему отнестись. Он убьет его, заберет нефритовую траву, а также все его богатства. Писк-писк запищала мышка на ухо парню. Старший Линтянь, тот человек преследует нас. Малышка золотце, ты только сейчас заметила? Покачал головой Дуань Линтянь. Кажется, хоть она и пробудила клеймо души и изучила навык души, но в аспекте использования духовной силы она значительно уступала Дуань Линтяню. К сожалению, хотя я и могу воспроизвести начертания, способные уничтожить любого практика стадии абсолютной пустоты, но заполучить материалы для них слишком сложно, вздыхал про себя Дуань Линтянь, иначе я мог бы прикончить его своими же силами. После слияния с воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь овладел всеми его знаниями в дао-начертании. Как только его духовная сила удовлетворит требованиям, он сможет с легкостью воспроизвести начертание. Но чем выше уровень и ранг начертания, тем более драгоценные материалы для него потребуются. Сейчас он уже мог воспроизвести множество различных могущественных начертаний, но не сделал их, так как не владел необходимыми материалами. Но хотя материалы для высокоуровневых начертаний редкие, но материалы для начертаний поддержки не настолько уж сложно получить, подумал про себя парень. Возможно, я должен попытаться найти их, чтобы воспроизвести несколько вспомогательных начертаний. Вскоре он покинул рынок, но повернул в темный переулок. И только он прошел по нему несколько шагов. Вжух! Порыв сильного ветра коснулся его ушей. Словно свирепый зверь уже раскрыл свою кровожадную пасть, чтобы сожрать его. А когда на него устремился тот порыв ветра, он словно бы видел его затылком, так как сразу увернулся. Ураган! Он переместился, чем заставил подлого атакующего поразить пустоту. Первый уровень стадии абсолютной пустоты, тем человеком естественно оказался пятый мастер клана Инь, но сейчас он выглядел слегка удивленным, глядя на 2000 силуэтов древних мамонтов в небе над парнишкой в фиолетовых одеяниях. Затем его взгляд опустился на маленькую золотую мышку, лежащую на плече парня. Он кое-что вспомнил. «Ты Дуань Линтянь?» – немного более взволнованно спросил Инчжун. «Ну прямо честь, пятый мастер клана Инь знает меня». Спокойно ответил Дуань Линтянь. «Ты знаешь меня?» – нахмурился мужчина, а после ухмыльнулся. «Наверняка это тот хрыч Ван Пинь. Он и вправду не умеет вести дела. Он что правда думает, что я не посмею ему ничего сделать?» Ван Пинь, судя по всему, и показался тем менеджером Ван со второго этажа магазина. «Но как он узнает, что ты не послушал его совета? Ха-ха-ха-ха!» Закончив говорить, он громко рассмеялся. Дуань Линтянь по-прежнему спокойно смотрел на высокомерно смеющегося мужчину. Не устал смеяться, Дуань Линтянь. Наконец он перестал смеяться, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. «Я не думал, что встречу тебя в такой обстановке. Видимо, даже небеса благоволят мне отомстить за моего жалкого племянника. Ты искалечил ему руку, тем самым разрушив жизнь. Взамен я заберу твою жизнь». Закончив говорить жестокие слова, Инчжун метнулся в атаку. Где бы он ни пробегал, пыль и грязь подлетали в воздух. Над ним воплотилось 8000 силуэтов древних мамонтов. Явный признак боевого мастера шестого уровня стадии абсолютной пустоты. Бам! Инчжун словно превратился в вихрь ветра, так как мгновенно оказался перед Дуань Линтянем. Он замахнулся кулаком, желая разорвать голову парня одним ударом. Дуань Линтянь почувствовал на щеках порыв сильного ветра такой мощи, что даже кожа на лице заболела, но с самого начала и до конца он сохранял спокойствие даже перед лицом такой сильной атаки. Инчжун холодно ухмыльнулся, заметив, что парень не сопротивляется. И когда кулак мужчины почти коснулся головы парня, писк, пронзительный писк нарушил момент, а далее Инчжун заметил, как вспышка золотого света метнулась с плеча парня и столкнулась с его кулаком. Он даже не успел отреагировать, когда его кулак столкнулся с золотым светом. Хруст. Последовало трещание костей. Затем он ощутил волну сильной боли от своего кулака, но от неожиданности он не сдержался, завопив от боли. Но в тот же миг ужасающая сила послала его в полет. Упав на землю, он заметил, что золотой свет приобрел очертания маленькой милой мышки. но в небе над ней сверкал силуэт древнего рогатого дракона. Седьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Пока он лежал на земле и взирал на небо, то почти сразу же смертельно побледнел. «Ты давно уже все спланировал, ты специально завел меня сюда», проглотив целебную пилюлю, он с трудом поднялся, сжимая зубы от возмущения, он закричал на Дуань Линтяня. «Что думаешь?» Все так же спокойно спросил парень, словно задавал риторический вопрос. «Не ожидал, что проведя роскошную жизнь в итоге окажусь уничтожен мелким дьяволом вроде тебя, но долго праздновать тебе не придется. Тройственный союз Лазурного Леса не успокоится, пока не прикончит тебя». Инчжун, видимо, догадывался о последствиях, поэтому просто сдался. Но он даже не успел закончить предложение, потому что лезвие крошечного меча рассекло его горло. Писк-писк, как только мышка пронзила его горло, то затем пнула его по лицу, отбрасывая на землю. Затем она спрыгнула к нему, забрала его пространственное кольцо, а затем вернулась на плечо к Дуань Линтяню. «Старший Линтянь, я хочу наесться». В прошлом во время путешествий с Дуань Линтянем она всегда собирала пожитки после боев. «Хорошо, съешь все, что захочешь», – спокойно ответил ей парень. Проверив богатство Инчжуна, Дуань Линтянь насчитал внутри кольца 30 миллионов золота. Что до остальных предметов на вроде низкочастотных целебных пилюль, духовных оружий низкого ранга и так далее, они для него были просто бесполезны. 30 миллионов золота. Неплохая добыча, махнув рукой. Пучок пламени оружия четвертого ранга устремился к трупу и сжег его без остатка. Затем они отправились в ближайший ресторан. Дуань Линтянь большую часть времени наблюдал, как маленькая мышка набивает свой живот. Согласно слов того старейшины из Тройственного союза Лазурного леса, только Танхо и Чжаомин пришли за мной. Хмурился Дуань Линтянь. Тогда кто тот эксперт девятого уровня стадии абсолютной пустоты? Он до сих пор помнил, что когда покинул Академию Драконов и Фениксов, то заметил еще одного человека, боевого мастера девятого уровня стадии абсолютной пустоты. Он долго размышлял, но так и не пришел к определенному выводу. Он не стал особо ломать над этим голову, поэтому когда мышка закончила есть, он вернулся обратно в Академию. Только он вернулся во внутренний зал, как увидел молча сидящего красивого молодого парня с закрытыми глазами. Но вдруг тот парень повернулся прямо на него. «Ты Дуань Линтянь?» – враждебно спросил парень. Глава 516. Битва с молодым мастером пламени. «Верно, я Дуань Линтянь. Тебе что-то нужно?» – кивнул Дуань Линтянь. Во время ответа он уже направил к парню свою духовную силу. Поэтому довольно скоро он узнал, что культивирование молодого парня с красных одеяниях находится на втором уровне стадии абсолютной пустоты. Ему на вид чуть больше 30. С точки зрения природного таланта он сравним с 5 великими молодыми мастерами. Подумал про себя Дуань Линтянь. Я уже встречал 4 из 5. Может, он тот самый молодой мастер пламени, стоящий в рейтинге вторым, молодой мастер пламени, Чжан Янь. Третий принц императорской семьи и самый выдающийся представитель среди молодого поколения. Однажды Дуань Линтянь уже слышал о нем. «Я слышал, ты обидел Цзыянь?» Когда парень упомянул Цзыянь, в глубине его глаз словно бы вспыхнули эмоции нежности. «Феофлейты?» – удивился, а также нахмурился Дуань Линтянь. «Когда это я обижал ее?» «ХМПФ, ты еще и спрашиваешь?» Выражение молодого парня изменилось, а в его глазах вспыхнула свирепость. «Обижать Цзыянь все равно, что идти против меня, Чжан Яня. Я слышал, что ты прорвался к первому уровню стадии абсолютной пустоты, а также постиг силу молнии в полушаге от продвинутой стадии. Я должным образом испытаю твои силы. Надеюсь, что ты не разочаруешь меня». Чжан Янь сделал шаг вперед, а его первородная энергия вырвалась на волю. «Ну точно он», — убедился в своей догадке Дуань Линтянь, когда Чжан Янь произнес свое имя. А ее он догадался, что у Чжан Яня имеются чувства к Цзыянь, раз он решил вступиться за нее. «Я уже сказал, что не обижал ее, что до того инцидента, она сама в нем виновата». Хотя он и ощущал враждебность Чжан Яня, но все же понял, что тот просто хотел преподать ему урок, но ничего более. Поэтому сейчас он пребывал в спокойствии. А что до Чжан Яня, тут он уже ничего не мог поделать. Если Чжан Янь хочет драться, бояться он не станет. Чжан Янь – боевой мастер второго уровня стадии абсолютной пустоты, поэтому может высвободить силу первородной энергии в 3000 древних мамонтов. Даже если он постиг всего лишь начальную силу, его сила слегка превосходит мою, рассуждал про себя Дуань Линтянь. Но победить меня будет не так-то просто. Столкнувшись с противником достойной силы, Дуань Линтянь почувствовал, как закипает его кровь. «Драться? Я, Дуань Линтянь, никогда не боялся. Если хочешь сразиться, то мы сразимся. Как ни крути, а ее репутация пострадала на публике. Сегодня я заставлю тебя понять, что не стоит повторять своих ошибок». Острые блики вспыхнули в глазах Чжан Яня, воскликнув низким голосом. «Учитывая твою силу на первом уровне стадии абсолютной пустоты, я не стану прибегать к силе». «Без силы?» Слова Чжан Яня поразили Дуань Линтянь, поэтому невольно горько улыбнулся. «Этот Чжан Янь интересный. Возможно, Чжан Янь считал, что его сил достаточно для сокрушения Дуань Линтяня и без помощи силы. Хотя они не особо громко себя вели, ученики внешнего зала не заметили переполоха, а вот 9 учеников внутреннего зала услышали. Безумный молодой мастер меча, Цзи Фэн, Сыма Ян и остальные ученики присутствовали. Это же молодой мастер пламени. Молодой мастер пламени тоже пришел сюда. Некоторые из учеников не удержались от восклика. Несколько слабых учеников внутреннего зала невольно нахмурились, так как начали тревожиться. Прибытие мастера пламени означало, что еще одному человеку придется покинуть внутренний зал. Хотя молодой мастер пламени и Дуань Линтянь уже были готовы скрестить клинки, но никто не думал, что Дуань Линтянь покинет внутренний зал. Даже если он и проиграет, но для него все равно останется место во внутреннем зале. Он мог бросить вызов ученику внутреннего зала и спокойно победить. «Чжан Янь!» – удивленно воскликнула красивая девушка в фиолетовом платье. В виду своей внешности, естественно, она привлекла к себе внимание. Как только она появилась, Чжан Янь повернулся к ней, а его холодное выражение лица потеплело. «Цзы Янь, смотри, как ради тебя я преподам урок Дуань Линтяню. Чжан Янь, мне не нужно, чтобы ты вмешивался в мои дела». Цзы Янь наоборот равнодушно отнеслась к Чжан Яню. Подобная картина изумила Дуань Линтяня. Получается, что молодой мастер пламени выдавал желаемое за действительное. «Цзы Янь, ты моя невестка. Если я не стану вмешиваться в твои дела, тогда кто будет?» Чжан Янь не разозлился от ее холодного отношения. Он улыбался от начала и до конца, с нежностью смотря на девушку. Он как заговоренный видел перед собой одну только девушку. «Кто твоя невестка?» — возмутилась Цзы Янь. «Я давно уже говорила тебе, не надейся, что я соглашусь на брачный контракт. Я не выйду за тебя, даже если умру. Цзы Янь, я заставлю тебя влюбиться в меня», — очень спокойно ответил молодой мастер пламени. «Вы двое разговаривайте, не отвлекайтесь», — произнес Дуань Линтянь, а затем повернулся в намерении вернуться к себе. «Не двигайся». Но только он сделал несколько шагов, как ему путь уже преградили. Теперь Чжан Янь выглядел совсем как другой человек, а не влюбчивый парень. «Дуань Линтянь, я точно помогу Цзы Янь избавиться от ярости», — воскликнул Чжан Янь, а затем устремился на Дуань Линтяня. У Дуань Линтяня возникло недоумение, так как молодой мастер пламени словно превратился в проворного гольца, которого трудно коснуться посторонним. Вжух! Когда он устремился на Дуань Линтяня, 3000 силуэтов древних мамонтов воплотились в небе, излучая властную ауру. Следом он поднял руку и указал ею вперед прямо на Дуань Линтяня. Свист! Боевая сила толчка сконденсировалась из первородной энергии, просвистев в ушах окружающих. Боевой навык пальца. Дуань Линтянь слегка удивился, так как не думал, что молодой мастер пламени владеет навыком пальца. Ураган. Перед атакой молодого мастера пламени, Дуань Линтянь уже подготовился, поэтому как вихрь переместился в сторону, избегая таким образом яростной атаки. Свист. Первородная энергия пальца нисколько не замедлилась, но пронзила воздух, оставив вдалеке ямку. Но никто этого сейчас не заметил, так как все с изумлением смотрели на небо над Дуань Линтянем. Над ним парило 3000 силуэтов древних мамонтов. Дуань Линтянь прорвался ко второму уровню стадии абсолютной пустоты, — сильно удивился один из учеников внутреннего зала. Нет, это сила. Дуань Линтянь только что пользовался силой. Он все еще боевой мастера первого уровня стадии абсолютной пустоты, — ответил другой ученик. Сила? Какая сила способна предоставить 1000 силуэтов древних мамонтов? Многие пребывали в замешательстве. Сила подразделялась на три этапа развития. Проще говоря, начальная сила способна предоставить боевому мастеру силу в 200 древних мамонтов. Сила в полушаге от продвинутой стадии – 500 древних мамонтов. А высшая сила предоставляла боевому мастеру 2000 силуэтов древних мамонтов. Не существовало силы, способный предоставить 1000 силуэтов древних мамонтов. Вот над какой загадкой гадали все присутствующие, в том числе и Чжан Янь. Дуань Линтянь, я не подозревал, что ты способен высвободить мощь 3000 силуэтов древних мамонтов. Я недооценил тебя. Но, как я уже и сказал, я не стану использовать силу. Я сокрушу тебя такой же силой. Как только Чжан Янь закончил говорить, то снова устремился на Дуань Линтяня. Ураган. Дуань Линтянь снова пришел в движение, но с точки зрения скорости он совершенно не уступал молодому мастеру пламени. Если молодой мастер пламени высвобождал скорость при помощи родной первородной энергии, то Дуань Линтянь еще вдобавок прибегал к силе. Но теперь ученики ясно опознали, что за сила стоит за Дуань Линтянем. У него не один тип силы. Безумный молодой мастер первым отреагировал, так как пристально наблюдал за ногами Дуань Линтяня. Помимо силы молнии в полушаге от продвинутой стадии, у него еще имеется другая сила – ветер. Сила ветра. Сила ветра в полушаге от продвинутой стадии. Определив способности Дуань Линтяня, Ло Чжань горько вздохнул в своем сердце. Боевой мастер первого уровня стадии абсолютной пустоты, постигнувший силу в полушаге от продвинутой стадии, уже шокировал. Но Дуань Линтянь постиг две силы такого уровня. Мой природный талант и способности постижения, можно сказать, одни из высочайших в имперском королевстве Лазурного леса. Но до сих пор я даже не постиг силы огня в полушаге от продвинутой стадии. Ло Чжан испытывал грусть. Теперь все ученики внутреннего зала остолбенели, наблюдая за двумя мелькающими бойцами. Дуань Линтянь ни в чем не проигрывал в борьбе с боевым мастером второго уровня стадии абсолютной пустоты. Сила ветра в полушаге от продвинутой стадии. Старик напротив роскошного дома во все глаза наблюдал за сражением во внутреннем зале. Две силы такого уровня у молодого парня в фиолетовых одеяниях в значительной степени ошеломили его. «Дуань Линтянь, попробуй это!» – закричал Чжан Янь, указав пальцем на противника. Свист, тычок первородной энергии вновь просвистел, вызывая завывание ветра, пока летел к Дуань Линтяню. Сам Дуань Линтянь скопировал жест Чжан Яня, указав на него своим пальцем. Точка сотрясания. Боевой палец, сконденсированный из первородной энергии, выскочил из кончика пальца Дуань Линтяня. Но вдобавок странные примеси фиолетовой и лазурной энергии мелькали внутри того пальца. Сила молнии в полушаге от продвинутой стадии. Сила ветра в полушаге от продвинутой стадии. Свист. Два удара столкнулись друг с другом. Бам. Послышался громкий взрыв от столкновения первородных энергий. Вскоре они исчезли, уничтожив друг друга. Но оба противника отступили назад на несколько шагов. Вжух. От точки столкновения во все стороны двинулась воздушная силовая волна, заставив одежду всех учеников внутреннего зала затрепыхаться. Но никого из них сейчас то не волновало. Все они как один смотрели непосредственно на Дуань Линтяня. Глава 517. Шок Ло Жуна. Возможно, когда Дуань Линтянь впервые проявил свою технику передвижения, большинство учеников внутреннего зала не заметили силу ветра. Однако когда он направил атаку пальцем, вихрящаяся сила ветра не ускользнула от их взгляда. Помимо силы молнии в полушаге от продвинутой стадии, он еще владеет силой ветра того же уровня. Некоторые ученики воскликнули от шока. Их возглас породил череду несуразниц. Дуань Линтянь, молодой мастер меча, сложным взглядом смотрел на парня. Только сейчас он осознал, что сила Дуань Линтянь превосходила его. Ненормальный. Выдохнули вслух Цзи Фэн и Сыма Ян. ХМПФ. Чай Цзинь выглядел мрачно, но в глазах его плескалась злоба. Так он на самом деле постиг две силы в полушаге от продвинутой стадии. С недоумением размышляла про себя Цзи Янь. Даже природный талант уровня молодого мастера пламени сейчас был ошарашен. Способности Дуань Линтяня превзошли его ожидания. Он всегда вел себя гордо, но никогда никого не признавал выше себя. Даже если дело касалось безумного молодого мастера, занимавшего высшую строчку рейтинга среди пятерки молодых мастеров, Чжан Янь не чувствовал себя слабее его. Но сейчас, перед молодым парнем в фиолетовых одеяниях, он не мог не ощутить волну беспомощности. «Давай остановимся здесь», — равнодушно произнес Дуань Линтянь, а затем скрылся за дверьми своего дома. В этот раз Чжан Янь не стал его останавливать. После сегодняшней битвы ученики внутреннего зала, можно сказать, полностью поняли уровень силы Дуань Линтяня. Степень чудовищности гениального ученика секты меча семи звезд превзошла всякое их воображение. В скором времени Чжан Янь бросил вызов одному из учеников внутреннего зала, и тот признал поражение. Остальные ученики постепенно разошлись. Внутренний зал восстановил свою тишину. Время шло, наступили сумерки. Внутри гостиницы императорского города сидело двое стариков. Что происходит? Хэли не вернулся, может что-то случилось? Если бы Дуань Лин Тянь находился здесь, то узнал бы двух стариков. Старейшины-хранители Тройственного союза Лазурного леса, Танхо и Чжаомин. Может Дуань Лин Тянь заметил его? Хмуро спросил Танхо. Чжаомин ответил низким голосом. Танхо, мы должны придумать способ схватить Дуань Лин Тяня как можно скорее. Иначе, боюсь, я в конце концов не выдержу и прикончу его. Хотя Чжаомин нетерпеливо желал заполучить 10000-летнее молоко сталактита, но когда он вспоминал, что Дуань Лин Тянь уничтожил его сына и внука, то в его сердце начинало полыхать неистовое пламя гнева. «Не волнуйся, старейшина Мин, мы найдем шанс», — холодно ответил Танхо. «Наверняка не пройдет много времени, прежде чем Академия Драконов и Фениксов выдаст задание ученикам. Тогда наши ученики передадут нам информацию, а у нас появится возможность схватить его». Выражение Чжаомина слегка расслабилось, но в его глазах все равно мелькали холодные огоньки. На протяжении месяца Дуань Лин Тянь культивировал в своем доме, не покидая двора. Однако новости о сражении Дуань Лин Тяня с молодым мастером пламени как ветер разнеслись по всей академии, чем и вызвали переполох среди учеников. Спустя один месяц Дуань Лин Тянь вышел на воздух, решив насладиться солнечной ванной. «Надеюсь, Ло Жун уже приготовил материалы», — предвкушал Дуань Лин Тянь, духовный меч четвертого ранга. Только сама мысль о нем приводила его в экстаз. Как только он изготовит духовный меч четвертого ранга, тогда оружие усилит его первородную энергию на 60%. А что означает 60%? Взять, к примеру, малышку Золотце. Она демонический зверь седьмого уровня стадии абсолютной пустоты, но полагаясь только на собственную первородную энергию, способна воплотить силуэт древнего рогатого дракона. Один силуэт древнего рогатого дракона сравним с силой 10000 древних мамонтов. А если ее сила подпитается влиянием духовного меча четвертого ранга, то мышка получит дополнительно силу в 6000 древних мамонтов. Другими словами, как только мышка получит такое духовное оружие, то ее сила сравнится с 16000 древних мамонтов. А если она еще и проявит высшую силу молнии, то ее сила станет куда более страшной. Тогда ей не хватит только 2000 древних мамонтов до силы двух древних рогатых драконов. Малышка Золотце, идем. Вместе с маленькой мышкой Дуань Лин Тянь покинул внутренний зал. Когда он зарегистрировался возле врат Академии, то сперва некоторое время наблюдал за окрестностями, но все-таки вновь заметил боевого мастера девятого уровня стадии абсолютной пустоты, что наблюдал за ним из теней. «Видимо, это все тот же человек», — вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. Он ведь и вправду волновался, что двое тех хрычей из Тройственного союза Лазурного леса явятся за ним к Академии. Но факты твердили о том, что они не пришли, иначе он просто не посмел выйти за пределы Академии. Завершив регистрацию, Дуань Лин Тянь ускорился, чтобы сбросить с хвоста того наблюдателя. «ХМПФ, я разберусь с тобой, когда изготовлю духовные оружия для себя и малышки Золотце». Дуань Лин Тянь холодно смотрел с небесной выси на мужчину в лазурном одеянии, который все оглядывался по сторонам, словно искал что-то. Тот человек некоторое время помялся, а после направился в другое место на поиски. Но Дуань Лин Тянь уже спустился на землю, как только мужчина ушел, а далее он направился в гильдию мастеров оружия. Внутри здания оказалось так же шумно, как и в прошлый раз. Когда он вошел внутрь, то занялся поисками той самой красивой женщины. Женщина занималась регистрацией заказов, но когда заметила на себе взгляд, то решила узнать, кто же на нее уставился. Увидев парня, она слегка задрожала. Сперва закончи работу, когда он увидел, что женщина хотела завершить регистрацию заданий мастеров оружия, то послал ей голосовое сообщение. Она кивнула, а когда закончила, то послала ему передачу голоса. «Уважаемый мастер оружия четвертого ранга, мастер гильдии сообщил, что когда вы придете, то можете прямо направиться к нему». Дуань Лин Тянь кивнул ей. Под руководством красивой женщины он вновь поднялся на третий этаж гильдии мастеров оружия. «Мастер гильдии, мастер оружия четвертого ранга пришел к вам». Уважительно обратилась к старику женщина, стоя за пределами помещения. Но в этот раз ответа не последовало. Вжух. Старик лично открыл дверь. «Мастер, прошу, входите». Из-за двери показался собственной персоной Ло Жун, мастер гильдии мастеров оружия. Сам старик с уважением и почтением смотрел на Дуань Лин Тяня. Женщина затряслась, когда увидела нечто подобное. Даже если она мысленно и пыталась подготовиться уже давно, но не ожидала, что мастер гильдии на самом деле так почтительно будет себя вести перед молодым парнем. В конце концов, даже при встрече с императором, мастер гильдии лишь просто кивал ему в знак приветствия. Дуань Линтянь кивнул, а затем вошел внутрь. «Можешь идти», — указал старик женщине, а затем скрылся внутри помещения. «Мастер гильдии Ло, вы собрали материалы, о которых я вас просил», — задал вопрос старику Дуань Линтянь. «Мне повезло собрать их все», — кивнул Ло Жун, с трудом сдерживая свое волнение. В течение целого месяца он практически напряг все свои связи и отношения. Поэтому несколько дней назад ему, наконец, удалось таки все собрать. Он до сих пор помнил, как сильно билось тогда его сердце, взволнованность. Потому что собрав все необходимое, у него появится шанс своими глазами понаблюдать за процессом изготовления духовного оружия четвертого ранга. О подобном он просто мечтал. Парень кивнул после проверки материалов, а после достал свой фиолетовый гибкий меч. «Малышка золотце, твой меч», — обратился парень к золотой мышке на плече. Внезапное обращение к мышке заставило Ло Жуна поразиться, поэтому он невольно обратил внимание на мышку. Когда он приходил в прошлый раз, своей духовной силой он обнаружил, что мышка далеко не простая. Он догадался, что она демонический зверь, а что до особенностей ее культивации, он не знал. В конце концов он не мог сравниться с Дуань Линтянем. Помимо умения определять культивацию человека или существа при помощи духовной силы, он также еще полагался на опыт боевого императора Возрождения. Ло Жун просто остолбенел, когда в лапках мышки появился карманный духовный меч. Он понял, что самолично не сможет изготовить такое оружие. Писк-писк, маленькая мышка радостно передала свой меч Дуань Линтяню, испытывая предвкушение. «Мастер, вы изготовили этот духовный меч?» Ло Жун сглотнул, дрожащим голосом задавая парню вопрос. «Да», — кивнул Дуань Линтянь, а затем положил карманный меч поверх своего фиолетового гибкого меча. «Мастер, каков ранг этого меча?» По мнению Ло Жуна, даже если ранг меча соответствовал девятому, но меч такого размера все равно мог поразить. В конце концов, лишь несколько мастеров оружия способны изготовить такой маленький духовный меч. По крайней мере, он лично никак не смог бы изготовить такое маленькое оружие. Пятый ранг. Ответив на вопрос, выражение парня стало серьезным. «Я собираюсь начать. Смотрите внимательно». А в следующий миг на его ладонях вспыхнуло синее пламя. Пламя оружия четвертого ранга. Пламя оружия четвертого ранга яростно и непослушно. В мгновение ока оно расплавило фиолетовый гибкий меч и маленький духовный меч, сливая их воедино. Ло Жун предельно сконцентрировался. В этот самый миг его чувства обострились. Духовный меч пятого ранга, даже маленький меч оказался духовным оружием пятого ранга. Согласно ДАО изготовления оружия, в моем понимании, даже мастер оружия первого ранга наверняка не сумеет изготовить настолько маленький духовный меч пятого ранга. Откуда же на самом деле мастер узнал такую технику? Сердцебиение Ло Жуна все ускорялось. К счастью, он обладал довольно высокой культивацией. Иначе, будь на его месте обычный старик, то наверняка испытал бы такой шок, что могло бы и сердце остановиться. Глава 518. Высший ранг среди высших рангов. Следом Дуань Линтянь объединил свою груду материалов с материалами Ло Жуна. Шипение. Вспыхнуло пламя оружия четвертого ранга, которое расплавило все материалы до состояния жидкости. Но не только. По намерениям Дуань Линтяня жидкости от расплавленных материалов и расплавленных мечей начали сливаться вместе. Но слить жидкости двух разных происхождения явно сопровождалось трудностями. Как вообще их можно сливать вместе? Нахмурился Ло Жун, наблюдая за Дуань Линтянем. Происходящее на его глазах шло вразрез со всеми его знаниями в ДАО изготовления оружия. Согласно его знаниям, величайшее табу всех мастеров заключалось в жадности и спешке при слиянии жидкости от материалов вместе с жидкостями от прошлого духовного оружия. Лично он, если бы хотел поднять ранга седьмого ранга оружия до шестого, первый шаг – расплавить оружие седьмого ранга и удалить из него все примеси. Иначе той жидкости будет невозможно слиться с жидкостями от добавочных различных материалов, потому что примесей может оказаться слишком много и они могут повлиять на процесс слияния. Но через некоторое время Ло Жун остолбенел, потому что он увидел, как Дуань Линтянь действительно слил два вида жидкости друг с другом, но при этом не стал предварительно удалять примеси. «Как такое возможно?» – ошеломился старик, ведь подобное просто переворачивало все его понимание в ДАО изготовления оружия. Если бы он собственными глазами этого не увидел, то не смог бы поверить. По мере течения времени старик постепенно расслабился, но его шок не успел развеяться полностью, как его выражение покраснело, потому что Дуань Линтянь уже приступил непосредственно к изготовлению. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. В виду присутствия Ло Жуна, Дуань Линтянь намеренно замедлил движение своих ладоней во время процесса. Он выполнял чрезвычайно продвинутую технику с легкостью, но даже если он намеренно замедлил движение, Ло Жун все равно видел их размыто. Удивительно, удивительно, слишком. В этот момент Ло Жун даже слышал, как бьется его сердце. Подобную технику изготовления оружия он раньше никогда не видел. Если сравнивать эту технику с его, то последняя не достает даже до мусорной. Кажется, мастер получил весьма нешуточное наследие, подумал про себя Ло Жун. По его мнению, молодой парень так искусно работал с оружием лишь потому, что за его спиной стоял поразительный учитель, а сам учитель наверняка как минимум мастер оружия третьего ранга или даже выше. Возможно, что его учитель из чужих земель. Когда он дошел до подобной мысли, то даже слегка вздрогнул. Его благоговение росло все больше, а время медленно текло. По истечению 3 полных часов Дуань Линтянь полностью объединил 2 вида жидкости, а при помощи пламени разделил их на 2 части. Одна из частей оказалась малого размера. «Мастер хочет изготовить духовные мечи 4 ранга», слегка изумленно подумал про себя Ло Жун. Молодой парень словно совершенно не напрягался при создании оружия 4 ранга. Создание одновременно 2 духовных оружий. Он уже даже не знал, какими словами описать молодого человека перед ним. Его предположение оказалось верным. Дуань Линтянь одновременно собрался изготовить 2 духовных меча, один для себя и один для маленькой мышки. Махнув рукой, 2 объема жидкости начали изменять свою форму. Он снова продемонстрировал выдающуюся технику. Спустя еще 1 час 2 зачатка духовных мечей показали свои предположительные формы, но при этом излучали острые ауры. Острые ауры меча. Духовные мечи еще не завершены, но уже излучают подобные ауры. Видимо, способности к усилению у этих оружий окажутся весьма внушительными. Как мастер оружия 6 ранга и мастер гильдии, Ло Жун естественно понял причину подобного феномена. Боюсь, эти мечи предоставят усиление как минимум в 59%. Духовное оружие 4 ранга способно предоставить усиление в 59% уже входило в ранг высших оружий среди 4 ранга. Обычное духовное оружие 4 ранга способно предоставить усиление в 57 или 58%. В то время как по ауре оружия во время изготовления уже можно посудить об их итоговой силе. При помощи продвинутой техники Дуань Линтянь продолжал процесс. Скорость его ладони все ускорялась и ускорялась. Вот из-за чего Ло Жун не смог устоять, чтобы грустно не вздохнуть. Теперь он уже не смог уловить особенности техники парня. Естественно, он знал, что Дуань Линтяню придется увеличить скорость, иначе мечу будет сложно принять свою завершающую форму. Прошел еще 1 час. 2 меча наконец приняли истинную форму, но при этом излучали уже чистую ауру меча. Как только они приняли нужную форму, дальнейший процесс прошел медленнее. Спустя еще 1 час Дуань Линтянь успешно завершил изготовление 2 духовных мечей 4 ранга. Один выглядел как темно-фиолетовый традиционный духовный меч, а второй выглядел таким же, но маленьким. Малышка золотце. Махнув рукой, парень бросил крошечный духовный меч маленькой мышке. Пробуй. Писк-писк. Когда Дуань Линтянь занимался процессом, мышка не смела шуметь и беспокоить его, поэтому уже давно заскучала. Но когда она получила свой крошечный меч, то запищала от радости. Писк. Мышка громко запищала, а над ее головой вспыхнул силуэт древнего рогатого дракона. Сила одного древнего рогатого дракона. Ло Жун прищурился. Он даже не думал, что маленькая мышка на самом деле окажется демоническим зверем 7 уровня стадии абсолютной пустоты. По ее внешнему облику о подобном никто совершенно не подумает. Затем он прищурился еще сильнее, так как испытал очередной шок. Небеса, что я вижу? В небе возле силуэта древнего рогатого дракона появлялось все больше и больше древних мамонтов. 1000, 2000, 3000. Достигнув числа в 5000, она по-прежнему увеличивались в количестве. В итоге их количество остановилось на числе в 6000. Учитывая базу силы в одного древнего рогатого дракона, усиление от оружия достигло отметки в 6000 древних мамонтов. 6. 60% усиления. От шока он даже воскликнуть не смог, бормоча себе под нос. Естественно, он понял, что меч предоставлял усиление в 60%. Если, как говорится, духовный меч, который предоставляет усиление в 59%, считается высшим духовным оружием 4-го ранга, тогда духовный меч, что предоставил 60% усиления, можно назвать высшим среди высших. Писк-писк, когда мышка испытала силу нового духовного оружия, в ее глаза вспыхнул блеск удовлетворения. «Неплохо», — кивнул Дуань Линтянь, так как не был особо удивлен. Создание оружия 4-го ранга, способного предоставить 60% усиления, для него неудивительно. В конце концов, он просто следовал указаниям и знаниям боевого императора Возрождения в искусстве создания оружия. Можно сказать, что сейчас оружие создавал непосредственно боевой император Возрождения. Если же поговорить о различиях, то стоит сказать, что само пламя оружия Дуань Линтяня значительно уступало пламени боевого императора Возрождения на вершине силы. Вершина силы боевого императора Возрождения – королевский ранг пламени оружия. При помощи такого пламени он был способен изготовить духовное оружие королевского ранга. Духовное оружие королевского ранга. Интересно, сколько еще времени пройдет, прежде чем я сумею изготовить такое же, вздыхал про себя парень. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, если он хотел сконденсировать пламя оружия квази-королевского ранга и изготовить духовное оружие квази-королевского ранга, тогда должен достичь стадии боевого монарха. Стадия боевых монархов стояла выше стадии трансформации пустоты. А если он хотел сконденсировать пламя оружия королевского ранга и изготовить соответствующее духовное оружие, то должен достичь стадии боевого императора. Другими словами, как только я стану боевым императором, то тогда смогу сконденсировать пламя оружия королевского ранга и изготовить духовное оружие королевского ранга, подумал про себя парень. А что касается стадии боевого императора, то он не знал, через сколько лет он им станет. Но, вдруг вспомнив кое-что, Дуань Линтянь успокоился. Во время перерождения на втором цикле, в Великой Сокровищнице для своей третьей жизни он спрятал несколько духовных оружий королевского ранга. Как только я достигну чужих земель и найду сокровищницу боевого императора Возрождения, то сумею заполучить себе такое оружие. Подумав о могущественном оружии, он невольно испытал волнение. Духовное оружие королевского ранга. Такое оружие более чем в два раза увеличивает силу владельца. В конце концов, духовное оружие первого ранга предоставляло усиление в районе 90%. Духовное оружие квази-королевского ранга предоставляло усиление в 100%. Мастер гильдии Ло, как много вы сумели уяснить? Отложив в сторону свой духовный меч 4-го ранга, он посмотрел на старика, а затем задал ему вопрос. Он почти сразу понял, что Ло Жун пребывал в замешательстве. Неплохо, Ло Жун поразился от фразы, которую обронил паренек после завершения изготовления оружия. Духовное оружие, способное предоставить усиление в 60%, считалось высшим из высших среди оружий 4-го ранга. И оно просто неплохое. Он даже подозревал, что парень намеренно так сказал, чтобы позлить других. Мастер гильдии Ло. Ло Жун пришел в себя лишь тогда, когда Дуань Линтянь позвал его во второй раз, поэтому он испуганно произнес: «Мастер, вы что-то спросили?» Ло Жун теперь еще более уважительно относился к парню, после того как своими глазами наблюдал за процессом изготовления оружия. «Ничего такого, я просто хочу узнать, как много нюансов вы уяснили из моей техники», — повторил парень свой вопрос. Старик горько улыбнулся. «Мастер, простите меня за тугоумие, но я не смогу повторить вашу технику». Дуань Линтянь кивнул. Он ожидал подобного ответа. «Как насчет того, я раз в месяц буду приходить сюда, чтобы передать вам знания техники изготовления оружия», — предложил Дуань Линтянь. Раз Ло Жун помог ему собрать материалы, то он естественно выполнит свое обещание и поможет ему стать мастером оружия 5-го ранга. «Спасибо вам, мастер», — обрадовался Ло Жун. Вторую часть дня парень потратил на наставление старика. Когда наступили сумерки, Дуань Линтянь покинул гильдию мастеров оружия. «Малышка Золотце, приготовься. Кто-то решил предоставить себя в качестве жертвы твоему мечу», — холодно ухмыльнулся парень, когда пересек несколько улиц. Он заметил, что тот боевой мастер 9-го уровня стадии абсолютной пустоты вновь следует за ним. Глава 519. Миссия. Мужчина средних лет посмотрел по сторонам, прежде чем воспарить в небо. «Где он?» — хмурился мужчина. «Уже третий раз. Он снова заметил меня, и прямо в этот момент свистящий порыв ветра случился за его спиной, вынудив его помрачнеть. И практически в то же время он услышал равнодушный голос. «Ищешь меня?» — равнодушно спросил Дуань Линтянь, смотря спокойно на мужчину. Этим мужчиной оказался тот самый боевой мастер 9 уровня стадии азболютной пустоты. «Дуань Линтянь, ты и вправду заметил меня», — вздохнул мужчина, когда узнал голос парня. «Кто ты такой?» Дуань Линтянь не был удивлен, что мужчина узнал его, поэтому начал закипать. «Малышка золотце, приготовься уничтожить его в любой момент», — заранее передал он команду маленькой мышке. Писк-писк, мышка кивнула, а затем подняла лапки, в которых сразу проявился меч, излучающий острую ауру меча. Мужчина в лазурных одеяниях словно заметил враждебность парня, поэтому горько улыбнулся. «Вышло недопонимание. Я представитель Академии Драконов и Фениксов. Заместитель декана попросил меня защищать тебя из теней». «Представитель Академии Драконов и Фениксов?» — нахмурился Дуань Линтянь. «Ты можешь подтвердить?» Подняв руку, в ладони мужчины оказался командирский знак. «Ты наверняка узнаешь его, верно?» Дуань Линтянь бросил взгляд на знак. «Командирский знак, который напоминает те, что носит с собой работники Академии». Дуань Линтянь подтвердил принадлежность мужчины. «Он друг, а не враг. Ладно». Подтвердив личность мужчины, Дуань Линтянь неторопливо спустился на землю. Мужчина спустился следом за парнем, но он не сумел проследовать за ним и нескольких улиц, как снова потерял из виду. «Ну что за задание? Он постоянно сбрасывает меня с хвоста, какой вообще смысл следить за ним?» — беспомощно ругался про себя мужчина. Постепенно спустилась ночь, но Дуань Линтянь вернулся в академию вовремя. Правила академии гласили, что раз в месяц ученики могут ее покидать, но должны вернуться до наступления ночи. Вернувшись в свою комнату, Дуань Линтянь принял позу лотоса. Он проглотил пилюлю накопления пустоты и приступил к культивации священной техники 9 боевых драконов в форме змея-молнии.